Несколько слов об авторе. Я цветок, пересаженный жизнью из оазиса счастья в кромешную тьму. Ева Златогорова, 2006 год. Обреченные на счастье. Название аудиодиска великолепной джазовой музыки Геннадия Гольштейна. Автору этой книги, Еве Златогоровой, 67 лет. Она инвалид первой группы. В 26 лет она молодой инженер, молодая мама двух девочек, в результате тяжелой болезни полностью потеряла зрение. Но она не сломалась, психологически устояла. Сумела не стать несчастненькой, слепенькой, не позволила себе стать беспомощной. Конечно, ей помогала семья и, прежде всего, любимый и любящий муж. Но в основном, ценой собственных мучительных размышлений и усилий, она справилась с бедой. Внутренним зрением она снова увидела свет, увидела мир. Ее руки стали зрячими. Она все делала и делает по дому, великолепно освоила компьютер и всю бытовую технику. Она вновь стала активным человеком, замечающим радости жизни. Стала деятельной, общительной, всегда старалась выслушать, понять других и помочь им. Она вырастила двух своих дочерей, а потом и пятерых внуков. Свое тепло она дарила не только им, но и любимым животным, которые постоянно жили в доме. В 2006 году новая беда и непоправимое несчастье — болезнь и смерть мужа. У нее началась депрессия, обратилась к психотерапевту. Работая с ней, помогая ей справиться с тяжелой утратой своими врачебными методами, я подсказал ей идею поиска новых психологических точек опоры, подкрепил ее уверенность в себе, уверенность в возможности найти эту опору. И здесь произошло чудо. Взрыв творчества. Страдающая 63-летняя женщина вдруг стала писать стихи впервые в жизни. А вскоре она увидела доброго, забавного котенка, Гришуню, и написала про него серию книжек, подарив читателям удовольствие следить за его приключениями. И я с профессиональной радостью отмечал, как по мере возрастания ее писательской увлеченности, по мере пробуждения и роста литературных способностей исчезали проявления депрессии. В конце 2007 года Ева Златогорова стала членом Союза писателей России. И сегодня я хочу адресовать автору этой книги перефразированные и дополненные мною ее же строки. «Вы — цветок, обреченный на счастье увидеть свет в кромешной тьме. Вы — женщина, достойно справляющаяся со всеми несчастьями. Вы — человек, который замечает и ценит радость жизни и своим примером помогает другим людям, попавшим в пустыню бед и одиночества, не отчаиваться, а упорно искать дорогу к оазису счастья». Врач-психотерапевт Леонид Хоздан. Февраль 2010 года.